за продажей афиш. Оставшись один, я погрузился в запахи и краски индейского лета, написал большой нерифмованный текст «Ход выветривания», который тоже можно было отдать Фостеру в его коллекцию после Лорки. Потом засобирался на конференцию в Вашингтон, куда меня настоятельно звал Милославский. В Нью-Йорке на моем горизонте он появился одним из первых. В интервью литературной газете перед отъездом я похвалил его иерусалимские стихи. «Я их и сейчас люблю». Он растрогался, нашел меня в городе и предложил дружить. Мы много общались по телефону, забредали пару раз на художественные выставки. Юра по основному призванию был прозаик, но его рассказы почему-то никогда не попадались мне в руки. Дядя Джо о его прозе отзывался пренебрежительно, но не мог же я во всем слушаться только дядю Джо. Я заказал номер в мотеле неподалеку от места проведения симпозиума и ранним октябрьским утром выдвинулся в Вашингтон. Привычка делать все в одиночку организовывала меня. Даже коллектив из двух человек увеличивает энтропию. Количество часов, проведенных мной за рулем в Америке и Европе, должно складываться в годы. За эти годы можно было многое вспомнить и передумать, но я предпочитал слушать музыку. Девочка-поклонница подарила мне две кассеты советских песен, и мои американские вояжи проходили теперь под «Снова замерло все до рассвета», и «Ни кочегары мы, ни плотники». Я крутил эти записи безостановочно. Иногда загадывал на отель «Калифорния», переключался на радио и ждал, что в эфире попадется эта душераздирающая песенка. Если попадалось, день обещал сложиться хорошо. Я поселился в придорожном сарае и тут же направился в огромный, как галеон, отель «Хилтон», где происходило славистское сборище. Побродил вдоль прилавков с русскими книгами и американскими изысканиями о них. У одного из столиков стояла очаровательная брюнетка с неправильными зубами и торговала печатной продукцией издательства «Эрмитаж». Книжки рассматривать я не стал, а воскликнул: «Валентина, сколько счастья! Валентина, сколько жути! Сколько чары! Валентина, отчего же ты грустишь?» Это было на концерте в медицинском институте. Ты сидела в вестибюле за продажей афиш. Примечание, цитата из стихотворения Игоря Северянина «Валентина», 1914 год, конец примечания. «Меня зовут Наталья», — сказала девушка. «Наталья, вы самое интересное, что есть на этой конференции. Можно я положу на ваш столик несколько антологий, которые издал у себя в университете?» «Продаем по 15. Пятерка вам за комиссию». Она рассмеялась. «Почему бы и нет, вы вернетесь?» «Я приду за барышом». Недавно закончилось какое-то заседание. Писатели и филологи толпились в просторном холле, угощались канапе и фруктами. Спиртного не подавалось. Я встретил Сашу Генниса и тепло с ним поздоровался. Он представил меня группе славистов, познакомил с Евгением Добренко и Марком Липовецким. Мы засвидетельствовали друг другу почтение. С Марком я был знаком лет 10. Некоторых узнавал по Хобокинской встрече. Геннис торжественно подвел меня к Татьяне Толстой. Я поцеловал ей руку и плюхнулся в кресло напротив. «Мы должны были пересечься с вами в Лабоке, Татьяна Никитишна», — сказал я. «Да, не удалось. Какими здесь судьбами?» «Да вот приехал познакомиться с цветом нашей литературы. А если быть конкретнее, с вами?» Толстая сдержанно улыбнулась, глядя куда-то в сторону. При ней была какая-то восторженная подруга. Бывают дамы, которые ходят парами, разводя людей на контрасте. Красивая и страшненькая. Эти работали в другом режиме. Одна воплощала собой энтузиазм, другая — скепсис. «Вы тот самый месяц, которого пропесочили в литературке за роман про советские конфеты?» — спросила жизнерадостная. «Ну да, я считаю кондитерские изделия последним оплотом нашей государственности». «Как интересно. Наверняка замечательная книжка. Как называется?» «Ветер с конфетной фабрики», — сказал я и почувствовал, что Никитишна взяла подругу за руку, чтобы та прекратила пустословие. К столику подошла испуганная девушка, которой я оставил хобокинские книжки. Геннис расцвел. «Позвольте представить вам дочь лучшего в этом городе издательства». Наталья полушепотом заговорила со мной. «Отец говорит, что заплатил за этот столик $500 и требует убрать ваши брошюры». «Ну, раз $500 уберу». «Наш пострел и тут поспел», — пошутил Геннис, пока мы удалялись в сторону распродаж. Книжки я забрал и положил на свободный столик в коридоре для бесплатного распространения. Вернулся к Наталье взять ее номер телефона. «Надеюсь, вы не писатель?» «Да нет, что вы!» Аксенов стоял с группой прозаиков, среди которых я заметил Милославского. Его лысый череп и затылок в несколько накатов были издалека заметны своим сиянием. Я подошел к писателям. Милославский представил меня, назвав «восходящей звездой». «Наслышан», — отозвался Василий Павлович. Аксенов понравился мне нездешним спокойствием. На словесских конференциях, как я заметил потом, у народа бегают глазки. Кто-то ищет работу, кто-то выпить на халяву. Автор «Апельсинов из Марокко» выглядел так, словно забрел сюда случайно. Я постоял с авторитетами и отправился на поиски девушки, с которой сегодня познакомился. Я обожал имя Наталья. Мне нравился клык, торчащий на бок у нее во рту, хотя на вампира она не походила. Она казалась мне той самой брюнеткой, которую я искал всю жизнь. Пенелопа Круз, Жюльет Бинош. Ради нее я мог оставить свой верный интернациональный гарем. «Любовь нечаянно нагрянет», — пел Утесов в моем кассетном магнитофоне. На следующий день утром я заехал в отель позавтракать и познакомился с Гандельсманом. Примечание: русский поэт и переводчик, 1948 год. Конец примечания. Дядя Джо говорил мне об этом поэте как о лучшем в эмиграции. Мы узнали друг друга без посторонней помощи. Посередине зала стоял трагический седой старик и теребил седую бороду. Я замедлил шаг, подойдя к Володе. «Могу дать опохмелиться», — сказал я. «В багажнике полбутылки бренди. Местный разлив, но идет хорошо». «Пошли», — сказал Гандельсман. Мы спустились в гараж, Володя хорошо приложился, но я пить отказался, сославшись на дальнюю дорогу домой. О конференции не говорили, не о чем тут было говорить. Про Наталью я тоже не стал расспрашивать.